16 августа вылетела из Тюмени делегация Православной Церкви России во главе с председателем Координационного комитета зарубежных органов епископом Антонием. Она приняла участие в торжествах, посвященных десятилетию открытия Чинбекского православного храма. Ее члены в дни пребывания посетили Кумсусанский дворец Солнца и чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, имели беседу с зампредседателя Президиума Верховного Народного Собрания и председателем ЦК Социал-демократической партии Кореи Ким Юнг Дэ. Кроме того, они еще посетили родной дом музея Ким Ир Сена Мангюнде, монумент Идзи Чучи, Триумфальные ворота, Храм науки и техники, Музей природы и Центральный зоопарк.